Так, что же делать? Пока я в машине, он во двор не сунется, это факт. Но и я за подмогой не могу сбегать, нельзя отлучаться. Серый уже явно ушел в гофт. Попросить, что ли, Алену вызвать наряд. Но как объяснить своим, дежурным в аквариуме, что я караулю поджигателя? А в том, что должен был произойти поджог, я уже не сомневался. Не просто так этот тип от меня смылся и в окна заглядывал. И самое главное, как я объясню Алене, почему я все это видел. Мол, гулял-гулял, забрел и, хоба, звоните в милицию. Нет, не пойдет. Да и не привык я помощи у женщин просить. Я вообще не привык просить. Тут надо самому покумекать. Пошарил в бардачке газика, наткнулся на моток толстой алюминиевой проволоки. Грешным делом стал на полном серьезе раздумывать, как смастерить ловушку на хмыря. Захотелось вдруг Рэмбо пересмотреть. Интересно, первая часть уже вышла? Вряд ли. Повертел в руках проволоку, поморщился и забросил моток обратно. Пошарил в бардачке дальше, перебирал в руках старые массивные болты, и нафига они нужны здесь, хотя в газике, все нужно, какие-то обрезки резиновых трубочек, выцветшие бумажки, похожие на какие-то сомнительные накладные, нашел старое полотенце, испачканное в машинном масле, и прочий мусор. Захлопнул бардачок, солнышко окончательно вылезло из утренней дымки и припекало по-летнему. Теперь кабина уже не совсем в теньке, а наполовину на солнце. В ее нижнюю часть проникали жгучие лучи. Жарко. Я распахнул дверь, и тут в голову пришла гениальная идея. Я снова открыл бардачок и достал оттуда полотенце. Оно было цвета прелой листвы, воняло мазутом и бензином. Я накинул полотенце на лобовое стекло изнутри, будто прикрылся от солнца. Знаю, что гад за мной наблюдает, но он понимает, что из-за полотенца наблюдаю и я за ним. И никуда он, сволочь такая, не дернется. Вот только полотенчика я накинул не просто так и не от солнышка совсем, а чтобы обзор скрыть. Я достал моток проволоки, отломал нужный отрезок и слепил из него подобие плечиков для одежды. Готово. Потом скинул с себя футболку и повесил ее на плечики. Прикрепил их на спинку сиденья. Чучело, вернее, макет человека готов. Подтянул чуть полотенце вверх, чтобы обнажить нижнюю часть лобовухи, а сам при этом пригнулся к полу. Так еще лучше. Теперь, если смотреть с улицы, кажется, что в кабине кто-то сидит. Футболка виднеется. Вот только морды не видно, тряпица закрывает обзор. Я ужом скользнул из кабины, пролез под газик, прополз на брюхе по траве, вылез с другой стороны, юркнул за гаражи и выскочил со двора. На мне трико и майка. Выглядел я либо как алкаш, либо как спортсмен. В СССР мужчины любили майки-алкоголички. Не знаю почему, но я тоже сегодня ее нацепил, когда собирался за руль Нуриковой машины. Как чувствовал, что пригодится, чтобы притвориться спортсменом. Спортсмен так спортсмен. Я побежал. Теперь я не кидался ни за кем в погоню, бежал размеренно, выверяя каждый шаг, пружинисто, как кенгуру, и одновременно твердо, как лось. Вообще вошел в образ бегуна и скорости набрал. Прохожие не обратили на меня никакого внимания, обычное дело, парень бегает, и это гуд. Тем более, я внешне уже вполне стал походить на человека, регулярно занимающегося физическими упражнениями, чуть раздался в плечах. Сам в шоке, как быстро пошел прогресс, видимо, просто надо было дать некий толчок пинок телу, как будто оно только этого и ждало. Бежал я не только для маскировки, но действительно торопился. Неизвестно, сколько моя бутафория будет сдерживать хмыря. И вообще, советские люди очень любопытны, прохожие могут запросто заглянуть в кабину газика и стырить футболку. От таких мыслей ноги сами понесли меня быстрее. Может и вправду на городских соревнованиях побегать или в забегах выходного дня поучаствовать. Даже промелькнула в голове дурная мысль. Вот и гофт. Как бы проскочить незаметно. Все-таки они знают, что я не спортсмен. И майка вызовет ненужные вопросы. Во дворик можно было попасть двумя способами: через само здание, насквозь пройти через главный вход, и через ворота с калиткой. Я выбрал калитку, но проскочить незаметно все же не получилось. Вбежав во дворик, я тут же наткнулся на Аглаю Степановну. Чуть не зашиб ее, ну, или она меня. Саша, вытаращилась она на меня, увидев в майке и трико. Даже рот рукой прикрыла, будто это могло скрыть ее эмоции. Не дожидаясь ее вопросов, я сразу сказанул, что первое пришло в голову. «Доброе утро. Я тут след тренировочный прокладываю Мухтару. На скорости прокладываю. Хочу проверить, сможет ли он по нему пройти. Вот если, например, искомый человек не шел, а бежал, ломился, как ужаленный, сможет ли собака след взять? Успеет ли запах остаться? Экспериментирую, так сказать, это мне Загоруйка мысль подкинул. Он у нас вечно эксперименты ставит. Да, да, закивала следователь. Валентин у нас такой, дотошный и скрупулезный. А почему же ты в майке, Саша? И не сводит с меня пораженного взгляда. Так жарко бегать, в майке и обдувает, и скорость выше. Мы поулыбались друг другу. Я ей подмигнула и сказал, что вчерашний разговор в силе, никто ничего не узнает. Она, чуть зардевшись, благодарно кивнула и пошла дальше. А я влетел в свой кабинет. Он оказался открытым. Серый, наверное, отпер, но его внутри не оказалось, зато тут как тут была кадровичка. «Привет», уже скользила она по мне игривым взглядом. «Ты так ко мне торопился, что разделся на ходу. Хи-хи, извини, радость моя, не сейчас», выдохнул я, утирая лоб. «Где Серый? Где Мухтар? На речку пошли. Блин, что случилось? И почему ты в таком интересном виде?» Женщина подпорхнула ко мне и обняла. Мои руки не удержались и тоже будто сами собой запрыгнули на ее прелести и выпуклости. Горячий поцелуй, как короткая автоматная очередь, и я с неохотой отлепил ее от себя и посмотрел в глаза. «Маша, дело жизни и смерти. Я убежал. Все. Пока. Куда? На речку. Давай в обед сходим туда. Я с тобой хочу. Я же говорю, дело важное», бросил я через плечо, уже выскакивая из кабинета. «Потом расскажу». «Нет, конечно, ничего я рассказывать не собирался, просто потом наплету, что там за дела такие у меня были». Мельком глянул на окно Кулебякина, оно раскрыто, но курящего силуэта не видно, я остался незамеченным. Повезло, ведь официально я должен выступать сейчас на мясокомбинате с агитационными речами. Выскочил из ГОФТ, кто-то, конечно, меня заметил, но пофиг, рванул за город, в сторону речки. Благо протекала она совсем недалеко, да и до нее не пришлось бежать. На полпути я наткнулся на Серого и Мухтара, даже разогнаться как следует не успел. «Сан Саныч», — обрадовался парень, — «а ты чего это бегаешь? Ты говорил, что не придешь сегодня». Планы изменились, я остановился перевести дух. «Мне Мухтар нужен, дело срочное». «На след интеллигента напал? Ух ты! А можно мне с тобой? Нет, ну пожалуйста, пожалуйста. Это не интеллигент, и это опасно. А я сеструхе скажу, какой ты крутой мужик и мент хороший. Ишь, рекомендациями меня купить решил. Она и так знает. А я не скажу, что к тебе кадровичка постоянно ходит». Хитро прищурился малец и поглядывал на меня с таким выражением, будто знает мою самую страшную тайну. Тайна-то была, но не страшная. «А я не дам тебе подзатыльника. Вот и договорились. Догоняй, я тороплюсь, встречаемся у тебя во дворе», выкрикнул я и, перехватив поводок, умчался с Мухтаром в горизонт. На это и был мой расчет. «Я тороплюсь, Серый отстанет, и я успею всю опасную часть поисковых работ выполнить без него». Но Серый, как назло, не отставал. Хоть и бежал поодаль, но не терял меня из виду. «Выносливый». Я забежал во двор и остановился. Следом подкатился запыхавшийся Серый. «Мы зачем сюда?» — еле выкашлянул он. «Кто-то ошивался у ваших окон», — ответил я. «Сейчас Мухтар его найдет». «Зачем? Много вопросов задаешь, не мешай». Я повел Мухтара к тому месту, где стоял под окном незнакомец. Пригнул шею собаки мягким движением к земле и скомандовал: «Нюхай, нюхай». Мухтар засопел, зафыркал, пропуская через нос воздух. Поводил головой по траве, где-то принюхался, а где-то просто мельком провел носом. «Вроде, нашел след, можно командовать дальше. Ищи, ищи», — приказал я, и пес побежал. Сначала так, как и двигался хмырь, за угол дома. Я на другом конце поводка еле поспевал за ним. «Смотри, чтобы из подъезда никто не вышел», — кивнул я Серому. «Если что, кричи». «Что кричать? Что хочешь, лишь бы я услышал». Тем временем собака обвела меня вокруг дома и вернулась во двор. Мои догадки, что хмырь вернулся и заскочил в подъезд, подтверждались. Вот только пес теперь уверенно трусил мимо подъездов. Один, второй, третий. Черт, неужели я ошибся? Остался последний подъезд, и Мухтар потянул меня в сторону него. Там у двери лежало раздавленное вареное яйцо. Наверное, его к нему потянуло, голодный, что ли. Но нет, он его проигнорировал. Вообще-то служебных собак учат не подбирать ничего. Видимо, зря я сомневался, Мухтара этому тоже учили. Пес затянул меня не в подъезд, а в подвал, дверь которого была рядом с дверью парадной, запахло сырым бетоном, старой картошкой и пылью. Темно, как в могиле. Я чуть притормозился, чтобы не врезаться во что-нибудь в темноте, но Мухтар все тянул меня вниз. Я пошарил по стене и нашел выключатель. Щелкнул. Тусклый желтый свет пролился на ступеньки бетона, и я пошел дальше. Поводок натянулся в струну, аж пальцы заломило. Гав, гав. Мухтар вдруг принял стойку. Это означало одно. Искомый объект совсем рядом. Глава 8. Переплетение железных труб, бетонные закутки, в закутках, какие-то кладовки на замках, и все это в расползающемся по углам полумраке. Лампочка освещала пространство лишь до нижней ступеньки, а дальше ее мерцание разбивалось о тяжелые сгустки черноты. Темно и холодно. После жары я даже поежился, а Серого вообще чуть ли не трясло. Конечно, он не смог оставаться во дворе и увязался со мной, гнать его было некогда. Пусть за моей спиной торчит, там безопасно. Мухтар же навострил уши и вытянулся в струну, весь обратился вслух, уставился куда-то, не шелохнется, только загривок вздыбился. «Считаю до трех», — крикнул я в черноту, — «не выйдешь, пускаю собаку, раз, два, три, хана тебе, фас». Мухтар не глухой, но рявкнул я команду нарочно громко, чтобы психологически сломать оппонента еще перед тем, как до него доберется пес. Но тайный враг не сломался, или наоборот, сильно испугался меня, пока не знаю. Притаился и не вышел, а Мухтар метнулся в темноту и исчез, словно призрак. Я ждал, вдох, выдох, и через несколько секунд уже слышны были душераздирающие крики его добычи и рычание пса. Он явно рычал сквозь зубы, сквозь стиснутые челюсти. «Убери, убери собаку, а-а, а-а». Эхом пролетел пронзительный вопль. Никого убирать я не торопился. Сам виноват, ни хрен было шкериться, я же сперва предлагал сдаться. Велел Серому стоять на лестнице, а сам молча двинулся на крики в темноту. Идти далеко не пришлось. Пес пятился, упираясь всеми четырьмя лапами, тряс головой, дергал и тянул на свет брыкающееся тело за брючину. Через несколько секунд Мухтар самостоятельно выволок к ступенькам, под свет лампочки, мужичка, и лишь тогда я скомандовал. Фу, пес нехотя выпустил из пасти изодранную штанину, и отошел, шерсть на загривке дыбом, из пасти капает голодная слюна, глаза в темноте отсвечивают, и кажется, что горят. Молодец, Мухтар, зверюга. Встать, приказал я барахтающемуся в пыли мужичку. Тот отодвинулся прямо на жопе подальше от нас, греб ногами, как паучок, уж очень сильно боялся Мухтара. Я буду жаловаться. Выдохнул он дрожащим голосом, и голос мне его показался знакомым. Встал и подошел ко мне. Повторил я приказ, уберите собаку, уберите. Не ссы, без команды он тебя есть не будет. Сюда иди, или ты хочешь, чтобы мой пес снова тебя выволок. Я не шел в темноту за мужиком, оставался на свету, мало ли, что там у него за пазухой припасено. Покусанный, наконец, поднялся и, пошатываясь, заковылял ко мне. Подвальная лампочка высветила его худое лицо с разбитыми очками на носу. Теперь я его узнал. Те же впалые щеки, тот же заумный вид, но прикид, потрепанный и невзрачный. «Ну, здравствуй, интеллигент», — улыбнулся я. «А я тебя искал. Что же ты смылся тогда? Люди говорят, ты мне подляну готовил. Теперь эти люди в КПЗ чалятся, а ты вот все бегаешь. Но, похоже, добегался. Не зубы Мухтара». Нет, в этот раз что-то в моем голосе подействовало на злоумышленника. «Зашибу!» – заорал в этот момент Серый. Он тоже его узнал, схватил вдруг с пола обломок кирпича. Уже занес руку, чтобы швырнуть в своего старого знакомого, и я еле успел ее перехватить. «Погоди, Андрюха, этот гад нам пока живой нужен. Я буду жаловаться!» – вдруг выкрикнул интеллигент. «Вы не имеете права. Вот как ты заговорил. Терпилу из себя корчишь. Что ты делал в подвале? Говори!» «Падла, гав, гав», поддержал мои слова Мухтар, и хмырь сразу заговорил, сбивчиво, испуганно. «По нужде зашел, к чему такие вопросы? За это разве сажают?» Я задумался, поскреб затылок, собрался с мыслями, выпрямился и выдал, возвращая себе милицейский голос. «Ты задержан по подозрению серии краж, в организации преступной группы и вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних. Хотелось еще сказать, что ты, гад, имеешь право хранить молчание, но так в Америке говорят и в некоторых наших плохеньких фильмах и сериалах, а в СССР все просто и без лишних рассуждений, всего два слова, гражданин, пройдемте. Я обыскал задержанного, ничего на карманах, кроме носового платка, небольшой суммы денег и футляра для очков, не нашел. После связал ему за спиной руки его же собственными шнурками. Потом вспомнил, что когда он шарился под окнами квартиры, в руках у него была газета, свернутая в трубочку. И трубочка была такая нехилая, широкая. «А где газета?» – спросил я. «Какая газета?» – сделал придурковатое лицо очкарик. Я подвел к нему Мухтара, и интеллигент неподдельно затрясся. «Что вы собираетесь делать?» Я хотел, чтобы пес обнюхал его руки и поискал сверток из газеты, который этот паршивец где-то тут скинул, но вслух сказал другое, кивнув на Мухтара. «Сейчас тебя будут грызть, вот этими зубами, пока не скажешь, гнида, куда дел газету, которая у тебя в руках была». «Нет, нет, нет, не надо», — затараторил интеллигент. «Там, там газета». Он кивнул направо, в темноту. Руки связаны, так что пришлось ему тянуть подбородок, показывая направление. Я сходил в машину и взял из бардачка спички. Вернулся и углубился в недра подвала. Светил, чиркая и поджигая сразу по три спички. В дальнем углу под трубами я и правда нашел газету. Больше там ничего не было, но она все еще сохраняла форму некоего цилиндра, будто в ней был завернут предмет, круглый в сечении. Я осмотрелся, не жалея спичек. Рядом обнаружил разбитую бутылку. От нее несло одновременно бензином и едкими парами скипидара. В отколотом горлышке – тряпка. Не просто тряпка, это вставлен фитиль из какой-то промасленной ветоши. Поняв это, я не стал близко светить, чтобы не зажечь горючую смесь на земле. Она уже почти вся впиталась, но все равно, пусть улика, если что, останется целой. Может, потом изымем с понятыми, как положено. Все ясно, это коктейль Молотова. Этот хмырь намеревался зашвырнуть его в окно квартиры Серовых. Но зачем? Убить старшую пионер-вожатую? Для провинциального городка это слишком. Да и почему таким мудреным способом? Нет гарантий, что жертва погибнет в огне. В таком случае вывод напрашивается один. Поджог был запланирован не ради убийства, а ради поджога. Что он дает? Будем рассуждать логически. Ну, сгорит квартира, сгорят вещи, мебель, бытовая техника, самое ценное, это телек и холодильник, что это дает, пока не понял, нужно тряхнуть интеллигента и узнать его настоящее имя. Я посадил задержанного в газик, Серый с Мухтаром пошли пешком, доехал на грузовике до отдела, завел очкарика в дежурку и передал Баночкину, пусть у тебя в КПЗ посидит до завтра, запиши его в журнале доставленных, протянул мне пухлую амбарную книгу дежурный, трезвый. По хулиганке задержал, нужен номер протокола, участковый не оформлял еще, а чего в суд не везешь, белый день на дворе, успеешь арест по административке оформить, это самое, хе, а чего это он у тебя подранный и пожеванный весь, ты на нем Мухтара тренировал, ха, развлекался тот, будто мой пленник его и не слышит вовсе, короче, Миха, долго объяснять, я посмотрел на часы, время поджимало, уже пора в душ, переодеваться и в кино, конечно, теперь я предотвратил поджог квартиры Серовых, и в кино идти уже нет жизненной необходимости, но я пообещал девушке, даже двум девушкам. Обещания надо выполнять, тем более, когда выполнять их самому приятно, а этот посидит пока, подумает, потом все с него вытрясу. Я хоть и не следок и не орган дознания, опрашивать под бумажку прав не имею, но устно могу с пристрастием спросить. Мне большего и не надо, а под протокол потом Аглаю попрошу оформить показания. Надо еще будет придумать, за что его прессануть и посадить. Вряд ли карманные кражи удастся доказать, я мельком прочитал материалы, там в объяснениях потерпевших говорилось о том, что лица злоумышленника они не видели. Конечно, его можно заставить признаться, Мухтар в помощь, но на суде он всегда может отказаться от своих показаний, поменять их на 180 градусов. Уж мне ли не знать, я на этом собаку съел, хм. Последняя фраза звучит не очень, не буду больше употреблять фразы про собак в непонятном контексте, особенно при Мухтаре. Так, размышлял я дальше, перебирая варианты, за что можно прижучить интеллигента. Вовлечение Серого в преступную группу, если я скажу, то Андрей даст показания, но тоже трудно будет это до приговора довести. Слово взрослого мужика против слова непутевого подростка. Из соучастников мог бы быть Трубецкой, который прикрывал делишки по ментовской линии, отказные строгал, дотерпил обрабатывал, мол, ничего не выгорит, лучше откажитесь от заявления. Но, что-то мне подсказывало, что Трубецкой не признается, а уж покушение на поджог квартиры, тем более недоказуемо. Ну, поймал я его в подземелье, скажет, что поссать пошел в подвал. Про бутылку с горючкой будет все отрицать. Даже если как-то привязать бутылочку к нему, может отпечатки на осколках поискать, скажет, что в подвале ее нашел и сослепу разбил. Все это прокрутилось в голове само собой и быстро, будто на автомате. А неплохо, когда опыт бывалого сидельца перемешался с знаниями кадрового милиционера, окончившего Волгоградскую высшую следственную школу. А теперь надо решать, что делать с интеллигентом. А что тут думать? Буду действовать по старой схеме. Попрошу участкового слепить на него липовый протокол по хулиганке, запихаю его на 15 суток, а потом буду кубатурить и искать доказательства. А может, посидит недельку и поплывет. Сам все расскажет. Хотя нет, такой не расскажет. Чую, что только притворяется он этакой очкастой истеричкой слабовольной. Роль свою играет. Нет, когда Мухтарка его жевал, он, конечно, орал совсем неподдельно, это факт. Там любой заблажит, когда такая псина тебя за ногу вытаскивает. Я стал записывать данные задержанного в журнал. Посмотрел на него и строго по-ментовски спросил. Фамилия, имя, отчество. Тот молчал, сопел, кряхтел, уткнувшись понурым взглядом в пол. «Не хочешь говорить?» Я постучал авторучкой по столу, решительно встал, схватил его за ворот и потащил на выход из аквариума. «Пошли, к Мухтару прогуляемся. При нем ты разговорчивее будешь. Не надо». Упирался тот ногами в протертый до дыр линолеум. «Я скажу, Куценко Дмитрий Алексеевич», — выдал вдруг он. «Отлично, я записал. Что там еще положено спрашивать?» «Ну, конечно, полные анкетные данные. Дата и место рождения, адрес проживания», — смирил я его взглядом, оторвавшись от писанины в журнале. Он назвал зарыбинские адресы дату рождения. Оказалось, ему чуть больше 40, если только это правда. Соврал или нет, потом разберемся. «Ну все, Миха», — кивнул я на задержанного, — «он твой, я погнал». «Погоди», — встал с кресла дежурный и, снимая массивную связку ключей из вбитого в стену гвоздя, шагнул к двери. «Пойдем вместе его отведем, я же один, тут и камеру отпереть, и за ним еще смотреть». «Пошли». Мы вышли из дежурной части и тут же свернули в темный закуток, который уходил ступеньками вниз, в преисподнюю. КПЗ у нас находился в подвале под кабинетами. Протопав по щербатым ступенькам на глубину примерно 3 метра, мы уперлись в массивную крашеную сотни слоев серой краски железную дверь. За много лет присохшая краска сама уже стала, как броня, отчего дверь казалась еще крепче, еще неприступней. Михаил отпер замок, который блокировал засов. «Все правильно, по-тюремному сделано, запирается дверь на усиленный засов, а не просто на язычок замка». Петли скрижетнули, дверь распахнулась, и мы оказались в мрачном тускло освещенном помещении. Коридор, что каменный мешок, по левую руку камеры, по правую, бытовка для постового, комната для допросов, туалет, воняет парашей, потом и подземельем, знакомые запахи, даже мурашки по коже, неприятные воспоминания вдруг нахлынули. Но теперь мне не туда, и никто мне не скажет встать мордой в стену. Теперь я по другую сторону баррикад. В коридорчике терся одинокий постовой, его задачей было следить за арестованными и задержанными через смотровые окошки в дверях камер, не допускать беспорядков и суицида. Для административников, в народе, суточников, была отдельная единственная камера. Она вмещала человек 8, но при необходимости можно было и десяток туда набить. Для арестованных и задержанных по уголовным делам имелось 3 камеры, вместимость каждой, человека 4, но, как правило, такой контингент рассаживали отдельно по камерам. Редко когда четверо набиралось в одной. Подельников разделяли и тех, кто в первый раз, ограничивая их общение с матерыми рецидивистами. К административникам его, спросил Миха, я поразмыслил. Нет, такое не годится. Там сидят еще те 2 гаврика, что на меня покушались в гараже. Негоже, чтобы они с заказчиком пересекались. Слушай, а давай его в отдельную камеру засунем. Предложил я дежурному, как бы и не слишком настаивая. Есть же свободная, я смотрю. А давай, мне без разницы, пожал плечами Баночкин. Он отпер камеру, и я тоже туда заглянул, будто хотел проверить, надежная ли она, нет ли там подкопа, как в замке Ив. Зашел и наткнулся на еще больший полумрак, едва подсвечиваемый лампочкой из коридора. Современные ИФС по сравнению с советскими казематами, просто курорты. В углу вонючий оцинкованный бачок с крышкой, параша. Вместо окон горизонтальные узкие бойницы на стене под потолком, забранные чуть ли не наглухо чугунной решеткой в мелкую ячейку. Такой подход к конструкции меня вполне удовлетворил, он напрочь исключал возможность побега. В такие оконца и голова-то толком не пролезет, не то что остальной зэк. Даже если выпилить решетку, разве что духоты меньше будет. Я осмотрел дверь, железная, из паровозной стали, крепкая и несгибаемая, как сейчас коммунистическая партия. Запирается и на засов, и на ключ, все по тюремному фэншую. Остальное стандартно, глазок с откидной крышкой, окошко-кормушка. Через нее даже гном не протиснется. Ну что, Морозов? Вопросительно уставился на меня дежурный. Выходишь, там это самое, никого нет в дежурке. Надо поторопиться. Думаешь, что-то своруют у тебя? Нет, конечно, но начальник орать будет. Никого нет, ядрёна сивуха. Все такое. А что я сделаю, если у меня помощника нет, а по приказу положен? Все, Миха, выхожу. Удовлетворившись осмотром камеры, кивнул я и шагнул в коридор. А ты заходи, располагайся. Я втолкнул интеллигента в камеру, он брезгливо поморщился и остался стоять посредине, не решаясь сесть на дощатый настил у стены. Кровать, сиденье и стол для приема пищи в одном флаконе. Вся поверхность настила испещрена надписями, царапинами, рисунками, датами. А я про себя отметил, что интеллигент немного ошарашен обстановочкой. Странно, неужели не отбывал, с его-то профессией, первоходку корчит. Миха замкнул камеру, а я нагнал жути постовому молодому сержантику. Следи в оба, это опасный рецидивист. Потом повернулся к Баночкину и спросил: ключи от камер у кого? У тебя? Только у меня, кивнул тот, а потом, скосив взгляд на постового, тихо добавил: по сути, Грищенко здесь тоже узник. Я его запираю вместе со всеми. Чтобы казусов не было, это самое. Прихожу на шмон и кормежку, и смену наряда провожу. А еду где берете? Да тут в столовке соседней готовит. Кстати, неплохие харчи, я, бывает, сам не гнушаюсь перекусить государственным. Там нам с запасом привозит. Хорошо, что ключи только у тебя, казусы нам не нужны. Ага, удовлетворенно хмыкнул я, а про себя подумал, что КПЗ – самое надежное место в Зарыбинске, где можно спокойно помариновать интеллигента. Ночку посидит и сразу сговорчивее станет. Мы вышли из преисподней на белый свет. Я вдохнул поглубже. Побыл внизу несколько минут, а уже так по свободе соскучился. Из ментов в советские времена работать в КПЗ особо никто не горел желанием. Вроде и бумаг мало, и в тепле, и ногами не надо протоколы натаптывать и за жуликами бегать. Вот они, здесь, под присмотром. Но обстановочка еще та, да и общение с тубиками и чесоточными никто не отменял. Смену отработал, считай, что маленький срок отбыл. Помнится, когда сам попадал в ИВС, мой сосед по камере кому-то из постовых хвастался, мол, мы-то выйдем, а вы останетесь. Все, теперь домой, в душе в кино. Надо торопиться, а то табор в небо без меня уйдет. Глава 9. Привет. Помахала мне Ася из толпы. Саша, мы здесь. Я подошел к кинотеатру. Несмотря на будний день и рабочее время, народу собралось немало. Это был единственный кинотеатр на весь город. Как и положено советским кинотеатрам, он впечатлял своей монументальностью, величием колонн с лепниной и прочими ампирными штучками. Нет, конечно, ему далеко до московских и ленинградских собратьев. Все, как потом принято будет говорить, на минималках. Но по сравнению, например, со зданием исполкома, трестов, комбинатов и прочих столовых, уже не говорю о ГОФТ, кинотеатр «Родина» снаружи смотрелся очень респектабельно. Я подошел к девушкам. «Привет, привет», — отозвалась Алена сразу. «А мы раньше пришли», — светилась Ася, будто это было великим достижением. «Сори, девочки, что заставил вас ждать, на работе неотложные дела были, но теперь я весь ваш». Девочки повели глазками, немножко удивился сленгу, но деликатно промолчали. «Сори» и подобные словечки родом из буржуйского словаря английского в это время лишь в кругах фарцихи-паримгимошников ходу, а в Зарбинске о них и не слыхивали. Простой советский человек скорее сказал бы «пардон», позаимствовав красивое словечко из французского. Такие повсеместно ходили по Союзу, ведь популярность французского кинематографа и экранизации Дюма в СССР бешеная. Но я решил сказать, как сказал, этакий намек, что в кино с ними идет не простой мент Летеха, а человек в теме. Я подхватил их под руки и потянул ко входу. Поймал себя на мысли, что мне доставляет огромное удовольствие вот так просто идти с ними бок о бок, с красавицами в модных платьишках и на каблучках. Снова я почувствовал себя этаким студентом. Стали подниматься по ступенькам на широкое крыльцо. Там примостилась на перевернутом ящичке бабуля, торговавшая доморощенной и не только доморощенной флорой. Цветочки торчали из двух ведер. «Молодой человек, купите девушке цветы», — тянула она мне невзрачный букетик, приценившись по внешности к моим финансовым возможностям. «Недорого, рубль 20 всего. Дайте мне вон тот», — ткнул я пальцем в наиболее презентабельный и красивый букет. «Вряд ли такой в огороде вырастить можно, скорее всего, предприимчивая бабуля не только свое толкает, но и перепродажей занимается. Не знаю, как обстоят дела в Москве, в Ленинграде и в крупных промышленных центрах, а вот у нас в Зарыбинске цветочные магазины и ларьки стояли полупустыми. Иногда там продавали самую настоящую гниль. Единственным местом, где можно было приобрести нормальные цветы в Зарыбинске, являлся рынок. Но там и цены были уже совсем другие, не государственные. Но все одно, люди покупали. Откуда брались цветы на рынке, никто не знал и знать не хотел. Думаю, хвост рос из южных республик. Официально все крупные теплицы и хозяйства по выращиванию цветов в СССР были государственными либо кооперативными, но при этом львиная часть продукции умудрялась уходить налево и совершенно не по госцене. Гражданам разрешалось выращивать цветы и на подсобном участке, но не в промышленных масштабах и торговать ими на рынке. А в солнечных республиках имелись нелегальные огромные частные плантации, с которых сдавать государству за копейки производители, конечно, не горели желанием. И в обход законов и в подкрепление нетрудовых доходов были налажены поставки по всему Союзу. Контролирующие органы задабривались взятками, использовались рычаги кумовства, откаты. В общем, несмотря на то, что частного бизнеса в СССР не было, цветочный таки процветал. «Этот 7 рублей», — покачала головой бабушка, видимо, не признав в студенте состоятельного покупателя. «Оно и понятно, одет я просто и неброско. Брюки советского кроя из обычной ткани, шерсть с добавкой волокон социализма и ленинизма. Рубашка с коротким рукавом, по-советски широкая, в непритязательную полоску. Короче, обычный советский парень». Я задумался. «Надо бы над гардеробчиком поработать, форцы прикупить, джинсиками обзавестись. Сейчас они особенно в моде». Но пока не до гардероба было, и я носил одежду своего предшественника. А учитывая, что основную часть времени проводил на работе, либо в форме, либо в рабочей одежде, то немодный прикид меня не особенно парил, и только выбравшись, что называется, в свет, я понял, что хочется немного другого. Впрочем, к сегодняшнему дню я тоже не готовился как к празднику. Ладно, хоть успел смыть пот, кровь и смрад. «Давайте по 7», — кивнул я бабуле, а обе мои спутницы напряглись, я даже почувствовал, как сжались их пальчики под моими локтями. В воздухе так и висел немой вопрос: кому же букет? Торговка потянулась к цветам, а я добавил, отсчитывая нужную сумму: 2 штуки, пожалуйста. Торговка заметно повеселела, и девочки тоже. 2, ой, хорошие цветочки, для таких красавиц в самый раз. Вам завернуть в газетку? Не надо, — отдал я ей деньги. Пусть цветочки у вас поживут, после сеанса заберем. Так можно? Конечно, — кивнула бабуля и подмигнула девчонкам, улыбнувшись золотым зубом. Какой у вас кавалер, какой мужчина. Берегите, девочки. Не пойму только, кто из вас его сестра, а кто девушка. Мы просто друзья. Снял я неудобный вопрос и потянул своих друзей внутрь кинотеатра. Холл был полон людей, на стенах плакаты с известными актерами и актрисами. Вот какое-то объявление про прошедший съезд партии, фото Ленина, а под потолком огромный стяг. Из всех искусств для нас важнейшим является кино В. И. Ленин. Мне кажется, эта фраза украшала любой советский кинотеатр. Но потом в 90-е, очернители Союза переиначат ее и выставят в другом свете, дескать, смотрите, как ваш хваленый вождь говорил, якобы, полностью эта фраза звучит вот так: пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк. И многие поверят. В кассе очереди не было, все-таки не премьера и сеанс дневной. Купив билеты, я потащил спутниц в буфет. По традиции там полагалось жевать по пироженке с лимонадом, что мы и сделали. После всех приготовлений, наконец, мы вошли в зал. Заняли простенькие деревянные сиденья в среднем ряду. Парочки старались занять места для поцелуев. Туда же утекали стайки местной шпаны, чтобы, если что, выкрикивать на весь зал замешкавшемуся киномеханику при смене бобин традиционное. Сапожник медленно начинал гаснуть свет, зал замолкал, переставали стучать креслами, и начиналось действо. Аж мурашки по коже, как давно я не был в настоящем советском кинотеатре. Современные, с комфортными велюровыми креслами, системой звука и кондиционерами, совсем не то пальто, а тут будто в детство свое окунулся. Начался показ киножурнала «Фитиль». Интересное название, но поговаривают, что пошло оно от морского термина, где «фитильнуть» означало что-то вроде «прижучить». Его происхождение уходит в далекое прошлое. Когда адмирал замечал на корабле своего соединения непорядок, то на флагмане поднимался позывной корабля-нарушителя и производился выстрел из орудия по команде «Фитиль». Выстрел должен был привлечь внимание командиров всех кораблей. Уже оттуда идиома пошла в массы, и выражение «вставить фитиля» подало идею для названия и заставки сатирического киножурнала, который высмеивал взяточничество, пьянство, разгильдяйство, расхищение государственного имущества и прочую бюрократию. И вот наступил самый пиковый момент, когда после киножурнала занавес стал раздвигаться еще шире, освобождая место для широкоэкранного фильма, а в зале прокатился ропот в предвкушении показа. Зазвучала грустная цыганская песня под гитару, а на экране появилась вереница кибиток. Дорога, романтика и цыганская кровь. Хоть в СССР отношение к цыганам было неоднозначным, с одной стороны, типично цыганский бродячий образ жизни осуждался, но с другой, романтизировался. Положительный цыган – это, скорее, обыкновение, чем исключительность. От Яшки из «Неуловимых мстителей» до «Кармы» из «Карнавала». Хотя последний, вроде, еще не сняли. А уж эпопея «Цыган Пробудулая» и вовсе станет одним из любимейших советских телехитов. На самом интересном месте, однако, аппарат заживал пленку. Последнее, что мы увидели, как Лойка за бар кинжалом копает могилу давнему товарищу. Недовольные свисты и выкрики пронеслись по залу. Даже на время включили свет. Больше всех возмущался какой-то парень. Я его не видел, но выкрики «Сапожник» он браво приправил матом. Граждане возмутились, мол, сейчас милицию вызовем. Кто-то сделал хулигану замечание, но был отправлен им за «Сапожником». Бабушка-контролер ничего не могла сделать, лишь пригрозила милицией. В общем, обычная рядовая перепалка, вот только по закону я обязан вмешаться. И не только поэтому. Со мной две дамы, которые прекрасно знают, что я сотрудник. В другой бы ситуации я бы сам его послал, чтобы заткнулся, а тут надо действовать культурно. Вставать и выводить его из зала мне не хотелось, оформлять по хулиганке, тем более, я отдыхать пришел, поэтому я все-таки склонился к варианту попроще и немного пренебрег обязанностями сотрудника советской милиции. Встал, обернулся, выцепил его взглядом на последнем ряду и гаркнул: «Если не заткишься, вылетишь». Тот примолк, почесал репу, подумал, оценил обстановку, даже тоже встал. Это я боковым зрением видел, посмотрел, с кем я и, поняв, что без банды, а с двумя девушками, крикнул: «Чё ты сказал, Я снова повернулся и сделал ему знак головой, мол, пошли выйдем. Но он или не понял, или не захотел понимать, а в это мгновение снова погас свет, и сеанс продолжился. «Не связывайся с этим придурком», – прошептала Алена, сидевшая по левую руку. «Это же Эдик». Я не стал спрашивать, кто такой Эдик, лишь кивнул, погрузившись в фильм, но внимание Алены мне определенно понравилось. Она даже не отодвигалась от меня после того, как прошептала предостережение. Я чувствовал ее тепло. Если бы не Ася, которая сидела по правую мою руку и шмыгала носом, сцена снова шла душещипательная, то я бы непременно приобнял Алену. Известно, что в темноте девушки не такие вредные, как при свете. В финале обе девчонки уже рыдали, не сдерживая слез. «Я ведь его смотрела, а все равно реву», — проговорила Алена. Ася пошла дальше признаний в сентиментальности. Она взяла мою руку и стиснула пальцы, ища поддержки и утешения. Мне было жалко героев, но скорлупа моя все же толще, чем у девчонок. Носом я не шмыгал, а гадал, что же делать дальше с плаксами. Вот, блин, выбрал я фильм. На самом деле, конечно, я его не выбирал, мне нужно было занять время, а в эти часы шел только этот фильм. Оно и неплохо, конечно. Фильм был с душой, и девчонки с душой. Не то, что потом взрастет поколение ботоксных кукол. Но вряд ли я смотрел бы на цыганские страсти так спокойно, если б не знал, что интеллигент уже чалится в КПЗ, и никто не подпалит больше квартиру Серовых. Включился свет, зрители, преимущественно дамского пола, спешно прятали слезки и платочки, а мы пошли на выход. Я уже и забыл про крикуна Эдика, но он вдруг нарисовался на крыльце с двумя дружками. Дружки, типичные гопники. Слово это появилось давно, говорят, сразу после революции, но так уж вышло, что в СССР оно еще не в ходу, как будет потом позже. Сам же Эдик, совсем не богатырь, но прибарахлен по моде. Джинсы, импортные кроссы, пиджак модный из шкуры молодого вельвета. На голове хайер под американского актера или рок-звезду, на пальцах какие-то перстни из металла, похожего на золото. В общем, этакий дэнди провинциального пошиба, хотя и в Москве бы сошел за стилягу, наверное. «Привет, Аленка», он ловко сплюнул под ноги сквозь зубы, показывая высший хулиганский пилотаж. «Че, как же туха? Пойдем седня на танцы, Эдик», поморщилась девушка. «Иди куда шел? Да погоди ты, он преградил нам дорогу. У меня, может, чувство или ты с этим хмырем, хе». Он снова презрительно сплюнул сквозь зубы, но теперь уже мне под ноги. Мои пальцы сами сжались в кулак. Я в секунду позабыл, что теперь я мент. Рука стряхнула Алену, вторая Асю. Алена почувствовала напряжение, снова вцепилась в меня и прошептала: «Не связывайся». А я в голове услышал голос подполковника Купера: «Морозов, ты на испытательном сроке. Я лично буду за тобой следить под лупой. Вот ведь незадача. Дать в рыло в общественном месте – это поступок, за который из органов точно попрут. Придется шпану Ксивой разогнать. Тьфу». Полез я в карман и обнаружил, что Ксиву в общаге оставил. Нет у меня пока ментовской привычки везде с собой документ этот носить. Не выработалось еще. При смене прикида запросто мог ее дома оставить. Да и в кино она мне не нужна была, я же не на дежурстве. Мысленно я даже обрадовался, что нет удостоверения при себе. Это значит, что без мордобития не обойтись, вот только уголок поукромнее нужно найти. Я быстренько оценил обстановку. Их трое, я один. Перевес не в мою пользу. Но мыслить надо не так, их не трое, а главарь и два прихвостня. Если вырубить главаря, то шакалы на север не пойдут. Значит, нужно порешать с Эдиком. Быстро и жестко. Я огляделся, народ струйками стекал с крыльца, делясь впечатлениями от истории о сильной и беспощадной любви. Нет, тут явно не подходящее место для разборок. Нужно его вытянуть за здание, желательно одного. Но он же не лох, не пойдет. А вот если разозлить и вывести из себя, то все может срастись. «Слышь, Сявка», — зло хмыкнул я, — «пойдем один на один по базарим, по мастям раскидаем. Или ты за бандерлогами своими только плеваться гораст?» Эдик перестал улыбиться, вмиг стал мрачнее неба на картине «Девятый вал». «Че сказал? Игра в эти чоколки — обычное дело у шпаны, когда примериваешься к противнику. Поиграем. Че слышал? За уголок пошли, или ссышь?» Он думал, что раз я культурно и простенько выгляжу, то не знаю гопячий язык. Хреночки, я еще и не на таких языках говаривал. Девчонки что-то запищали, Ася даже выкрикнула, что я в милиции работаю. Но никто ей не поверил, ведь милиционеры на таком языке не разговаривают. Надо было скорее притушить кипиш, а то уже граждане начали оглядываться. Я еще раз стряхнул девочек с локтей и направился за угол кинотеатра, не удостоив противника даже взглядом. Унижение, невиданное для хулигана. Теперь ему точно придется принять вызов. Если считает себя крутым перцем, то пойдет один. Но Эдик оказался просто перцем и потащил с собой своих бандерлогов. Девчонки хотели увязаться за мной, но я их остановил, мол, все нормально, я просто поговорю, не лезьте. Они отчаянно хотели мне верить, что дело ограничится всего лишь разговором. И поверили, ведь выбора у них не было. Я шел беспечно, только что не насвистывал мелодию, но на самом деле же был собранный начеку. Лишь только мы скрылись от всех за углом, где не было ни одной живой души, я резко развернулся. Вовремя. От шакала всегда нужно ожидать нападения со спины. Не для честных боев он за мной пошел. Но кто сказал, что я сам собираюсь биться по-честному? Троицу надо проредить любым способом. Эдик бросился на меня первый, думая застать врасплох. Подмять, сбить с ног, запинать ногами. В общем, победить сразу и безоговорочно и успокоить заоравшую было сигнализацию своего пацанского «я», мол, все видели, как один на один замесил урода, никто мне не помогал. А то, что неожиданно напало и со спины, так это можно не брать во внимание, главное же, одолел, победителей не судит. Но я ожидал такого подвоха, слишком хорошо знал людей подобного толка, и встретил его ударом ноги в пах. Я не боксер и не каратист, но бить умею, и по яйцам тоже. В этот раз удар хороший вышел, точный, резкий. Парень вскрикнул и, завывая, сполз мне под ноги. Уже лежа на земле и скрипя зубами, он призывно глянул на своих подручных, что на миг опешили и застыли в нескольких шагах болванчиками. «Мочи его, мужики!» – прохрипел Эдик сквозь зубы и боль. Глава 10. Несмотря на приказ главного, гопники медлили и, прицениваясь ко мне, не спешили нападать. «Урайте, суку!» – подстегнул их валяющийся на земле командир и тут же вскрикнул, потому что я пнул его взад, чтобы под руку не верещал. «Лежачих я не бью!» Но это было сделано в воспитательных и стратегических целях. Его подручные, смирившись, что главарь их валяется раненым тюленем, наконец, насмелились и враз двинулись на меня, забирая в стороны. Хотели взять меня в клещи. Один из них совсем раздухарился и, вспомнив, что у него есть оружие, вытащил из кармана брюк выкидуху. Сделал угрожающий жест, и клинок с сухим щелчком выпрыгнул из рукояти, зловеще сверкнув на солнце. Двое на одного. Еще и с ножичком, совсем не по-пацански. Перо убрал, приказал я, пятясь и поглядывая на землю под ногами. А то что, ухмылялся гопник, приняв мое отступление за страх. А это был не страх, я сканировал боковым зрением почву в поисках подходящего оружия. Нашел, мое дело предупредить. Такие простые ребятки, неужели они думают, что я с голыми руками против ножа пойду? Я резко пригнулся и подхватил с земли обломок кирпича. Без всяких прелюдий и предупреждений, замах, бросок, и тот, что с ножом, уже корчится на земле, схватившись за живот. Обломок угодил ему точно в район пупа. С шакалами, только так. Второй гопник подскочил к собрату и подхватил нож. Но нападать не спешил, а принял отчаянную оборонительную стойку. «Не подходи, убью», — верещал он, чуя, что я не особо церемонюсь с противниками. Эдик шипел и матюгался, тот, что с животом, скулил и подвывал. Я сказал, перо брось, холодно повторил я, впившись взглядом в испуганные глаза гопника. Так холодно, что тот поежился, попятился и отшвырнул нож. Боец из него был так себе, как из кизика котлета. Я поднял выкидуху, убрал клинок, так что в руках будто бы осталась только рукоять, сунул в карман. Подошел к Эдику, лежащему на земле, обшарил его карманы. Тот даже не сопротивлялся, еще не отошел от удара по самому, что у него есть, ценному. Лишь бормотал проклятия и ругался на своего кореша, который остался целым и откровенно спасовал передо мной. «Сыкло, подними нож». Он не видел, что нож я уже благоразумно подобрал. Я бесцеремонно перевернул Эдика на живот, наступил ему на ногу, придавив к земле, чтоб не дергался, и продолжал его обыскивать. Мне нужно было хоть что-то найти, что подтвердило бы его личность. Паспорт, права, комсомольский билет. Хотя последние, вряд ли вообще есть. Врага надо знать, а теперь Эдик, враг. Нашел я паспорт темно-красного цвета нового образца 74-го года. У многих граждан в 70-е входу еще были паспорта старые, с невзрачной зеленой корочкой. Отлично. Я и вправду обрадовался находке. Это даже лучше, чем права, в паспорте ведь еще и прописка имеется. Открыл книжицу с золотой надписью СССР на обложке сверху, с золотым гербом Союза в центре и надписью «Паспорт» внизу. Полистал, не понял, ткнул я локтем Эдика. «Ты у кого документ подрезал?» В паспорте значился вовсе не Эдик и не Эдуард, а Петя Камынин 27 лет от роду. Но, приглядевшись, я понял, что на фото изображен самый настоящий Эдик, который лежал сейчас у моих ног и зло зеркал искоса, как мог с земли. Вот только на фотке он без этих ужимок, без модного хайра, а с лицом простым и по-хулигански чуточку придурковатым. «Так ты не Эдик, а Петя?» — смекнул я. «Ха, западло с именем родным ходить, и ты себе погремуху придумал. Не твое дело, босота. Паспорт отдай». Ряженый почему-то слишком нервничал за свой паспорт. Неспроста это. Раз так, я пролистал его еще раз, и из книжицы выпало 300 долларовых купюры. Трепыхаясь на ветру, они серыми бабочками упали на землю, глазея на нас рожицами старины Франклина. Я присвистнул и подобрал буржуйские деньги. А вот это уже статья 88 УК. Знаешь такую? Вижу, что знаешь, ее еще бабочкой называют. Сдашь ментам? Зло процедил Эдик. Не докажешь. Скажу, что тут валялись денежки. Нас трое, а ты один. Твои показания против наших. Паспорт отдай. Не еет, ни Эдику, ни тем более Петюне сегодня не свезет. Завтра придешь за ним в милицию, спросишь лейтенанта Морозова. Он проведет с тобой профилактическую беседу о недопустимости нарушения общественного порядка и незаконных валютных операций. «Какого еще Морозова?» Удивленно выдохнул Стиляга, но с некоторой долей облегчения понял, что сдавать я его не собираюсь. Я действительно не собирался его оформлять, но не по доброте душевной, а потому что он прав. Хрен тут что докажешь, мое слово против троих хмырей, а девчонок приплетать, как свидетелей, не хочу. Вообще, чем меньше шума вокруг Серовых, тем лучше. Да и я на испытательном все же. Петя, вздохнул я и покачал головой. Вот ты пинжак вельветовый напялил, кроссовки импортные нацепил и стрижку Элвиса лаком начесал, и слов русских перестал понимать, подумай хорошенько. Ты, что ли, мент? Вытаращился на меня Эдик Петя, он уже встал и опирался о дерево. Что же ты сразу не сказал? Я только тихонько ухмыльнулся. Ну что за непуганные идиоты? Так вот, выкидуху я изымаю, валюту тоже. За паспортом завтра жду. Все, Покедова, сидите здесь еще минут 10, не высовывайтесь. Потом этого, я кивнул на хмыря, которому прилетело кирпичом, но он уже тоже встал, хотя еще и корчился, в больничку сведите, проверьте. Если что, скажете, что упал на кирпич. Я вышел из-за угла, когда девчонки уже готовы были пойти за кинотеатр и проверить, почему я так долго, не случилось ли чего, а где хулиганы. Вскинула бровь Ася, когда я появился один. Ты цел? Поинтересовалась Алена. Они тебя не тронули? Парни оказались понятливые, улыбнулся я, объяснил им, что так вести себя нельзя, они согласились и удалились по-тихому. Я постарался улыбнуться, как самый обыкновенный парень, ни зэк и ни мент. Интересно, как они улыбаются? Эдик, вскинул бровь Алена, согласился, как удалились? Переспросил Ася. Там же забор, хода нет. Да не знаю, пожал я плечами. Наверное, через забор перелезли. Да какая разница? Молодой человек, окликнула меня торговка с крыльца кинотеатра. Не забудьте, пожалуйста, забрать букетики. Все непременно. Я взбежал по ступенькам, подхватил букеты, вручил их девушкам и подмигнул. Я тут знаю отличное кафе, предлагаю посидеть и обсудить фильм. Возражения не принимаются. И я потянул девушек на центральную улицу Ленина. Никаких кафе я в Зарыбинске не знал, еще не был ни в одном, как-то недосуг было. Но уверен, что в центре что-нибудь найдется подходящее. Во всяком случае, по Ленина видел парочку. Надеюсь, там окажется сносно, и это будет не чебуречное и не заведение с запахом тушеной капусты и жареного минтая. Но этот день еще не кончился, и все-таки не зря я еще с утра решил подольше занимать Алену. Не будем отступать от принятых решений и проведем время приятно. Вечером после посиделок в кафе я вернулся в общагу. Дверь в комнату оказалась не заперта. Значит, Нурик дома. Обычно он в это время шарился по соседям, играл с ними в карты, пил пивко. Но сейчас он сидел на кровати с видом гордого, но сломленного орла. Клюв повесил, холок взъерошен, морда расцарапана, а рукав у рубашки порван. «Привет», — полувопросительно произнес я. К этой картине маслом хотелось хоть минимальных пояснений. «Привет, Мороз», — только и пробормотал сосед. «Что такой понурый? Премии лишили? Или газик на работе забрали? А я тебе говорил, не колым так в наглую. Скромнее будь, всех денег не заработаешь. Типун тебе на язык, на работе все в порядке и газик при мне. Хм, а что тогда? Пельмени кончились, завтра купим. Полно еще пельменей. Рассказывай». Я сел на стул напротив, но Нурик скукожился на кровати и не поднимал глаз. «Всех о на моей привольной жизни, Мороз. Да что случилось-то?» Последовал тяжелый вздох. «Пошел я сегодня к коменде с цветочками, задабривать», — пробурчал тот с паузами. «Как ты и советовал. Ну говори уже, что не так, сидишь как на похоронах, будто четное число цветочков подарил, да не е, нечетное, каниш, все как положено, шикарный букет, три гвоздики и мимозы на». При слове «шикарный» я не удержался, тихо хихикнул в кулак и добавил: «Эх ты, розы все-таки надо было достать, на рынке, вроде, есть». «Да не е», — отмахнулся Нурик, с букетом полный ажур вышел. «Как ты и говорил, тут это», — он снова тяжко вздохнул, — «не в цветах дело». «А что не так?» Я уже начинал терять терпение. «Все не так, Мороз, воспользовались, понимаешь, мной, как девкой воспользовались. Ха, вот нашел от чего страдать. Ты Василину, того, притараканил я ей, значит, цветочки». Она поначалу думала, что я в холодильник пришел за пельменями, а цветы случайно нес, а когда вручил ей, сказал, мол, так и так, уважаемая Василина Егоровна, Это вам от чистого казахского сердца. А она так зырк на меня подозрительно и спрашивает, с каких таких матрешек мне букеты дарит, а я говорю, что ты сказал, что ей внимания не хватает на мужицкого, твою маковку, Нурик. Так и сказал, ну а чего, ты же сам говорил, я чуть с табуретки не вскочил, так что она подо мной немного станцевала. Так ей-то об этом зачем знать, пастушья твоя башка. Ну вот, опять все как ты говоришь, она и обиделась, крепко обиделась. Букет вырвала и по мордасам мне им. Глянь, какие царапины, будто кошками в меня кидали. Он повернулся ко мне в профиль так, чтобы подставить щеку под свет лампы. Получается, ты провалил задание, боец, к щеке я не стал присматриваться, а только махнул рукой. Да ничего я не провалил на, ты дальше слушай. Хвощет она меня, значит, как фашист партизана, а меня такая, понимаешь, злость взяла. Никогда еще Ахметовых бабы не лупили. Ну, я и не выдержал. Нурик замолчал, еще ниже склонив черную голову. Что не выдержал, уже начал беспокоиться я. Только не говори, что ты женщине втащил на. Нет, конечно, я вырвал букет. Он уже веником стал, а она не унимается, наседает. Ну, я и схватил ее и повалил на кровать, чтобы мягче падать, а сам деру дать хотел. А она цепкая и тяжелая. Вон, гляди, рубашку порвала, почти новую, от отца мне досталась, с носу ей не было на. Короче, не получилось у меня смыться, держит же меня, я тоже на кровать вслед за ней упал. Прямо на нее. Нурик снова замолчал, переживая произошедшее. Во взгляде что-то такое взметнулось. И, я готов был сам ему вломить за трещину, но еще раз проявил терпение. Ну и все. Сам понимаешь, если Ахметов самку под собой почувствовал, то дело кончится этим самым. Будто тумблер во мне переключили. Щелк. И мы уже с ней голые барахтаемся. А дальше как во сне, чуть кровать не раздавили. Час с нее не слазили, на второй круг пошли. Как так произошло, сам не пойму. Тьфу, блин, напугал. Ха, все же хорошо кончилось. Тебе смешно, а как мне теперь с другими женщинами? Лишь только подумаю про других, перед глазами Вася, и смотрит опять в пол. Все так плохо, наоборот, думать больше ни о ком не могу. Вот что ты сделал, завтра опять пойду.